Глава 12. Внезапно для своего внешнего вида старейшина прыгнула на меня. Красная шель моментально превратилась в алые лоскуты, растянувшиеся на пару дзё по сторонам. Седые волосы обвили женскую фигуру, скрыв человеческое тело, а через мгновение из-под них вырвалась огромная клыкастая пасть. Старушка всего за доли секунды превратилась в монстра, протянувшего ко мне длинные когтистые лапы. Я бросился вправо, уклоняясь от удара. Позади послышался грохот, когда тварь врезала по каменному полу. «В чем дело, мальчик?» — заговорило нечто уже грубым, но все еще женским голосом. «Испугался? Канон должна была тебя предупредить, она меня сразу узнала». «Конечно, узнала», — воскликнула богиня у меня в голове. «Цукико, не жалей ее». Я вскочил на ноги и, не глядя, отмахнулся мечом. Конечно же, разрезал пустоту, так как монстр не нападал. Он стоял напротив в десятке шагов от меня и пристально смотрел в глаза. «Она снова говорит с тобой», — раздался голос старейшины. Вот только громадное чудовище даже рот не раскрыло. «И что же советует? Убить меня?» Тварь имела мощное тело, покрытое мелкими белыми и красными полосками. Четыре чешуйчатые лапы, оканчивающиеся острыми когтями. Длинный хвост и грива, а морда смахивала на львиную. И множество глаз как на голове, так и на теле. «Я с ней согласен», — процедил сквозь зубы. «Жаль», — покачал головой монстр. «Ты так ничего и не понял, мальчик». С этими словами из гривы вырвались длинные красные жгуты, ударившие мне под ноги. Но я успел отпрыгнуть. Каменная крошка полетела в разные стороны, подняв небольшой столб пыли. Противник воспользовался этим, ринувшись навстречу, но и я был готов. И как только оскаленная морда показалась из пыли, ударил мечом с воздуха. Сияющее голубое лезвие врезалось в тварь, оставив после себя глубокий порез на шее. И все же монстру удалось увернуться и подскочить к потолку. Там он вцепился когтями в каменный свод и заревел так, что сотрясались стены. «Неприятно?» — усмехнулся я, стоя в воздухе. «Я тоже не люблю, когда мною хотят воспользоваться». «Идиот!» — рявкнул монстр. «Ты не понимаешь, что творишь!» «Так, может, объяснишь?» В ответ на мое предложение тварь лишь хищно оскалилась. «Ладно, конструктивного диалога не получится. Жаль. Я-то думал, что проблем с Этти не будет. Но если придется убить это существо, то местная компания вряд ли меня полюбит». Монстр вновь бросился вперед, вбивая когти в потолок. И как только оказался недалеко, резко крутанулся и полетел на меня, распахнув огромную пасть. Я не стал уклоняться. Наоборот, выжидал, когда тварь окажется рядом. И когда этот миг настал, вложил все силы в удар. Блистающая линия, сорвавшаяся с меча, рассекла врага пополам, врезалась в стену, разбив ту на куски. Камни разлетелись по сторонам, пещера содрогнулась, а эхо прокатилось, наверное, по всем туннелям, что проложило общество. Нас окутали клубы пыли, от которых пробирал кашель. На лице почувствовал теплые капли крови, не моей. Отлично. «Значит, противник мертв, но...» «Глупец!» Насмешливый голос послышался совсем рядом. А через мгновение передо мной мелькнули острые клыки, сомкнувшиеся на голове. Блаженная тишина и покой. Наверное, есть нечто хорошее в моих битвах. Это моменты, когда враг почти убивает меня, и я погружаюсь в небытие. Да, раздражает, что я постоянно падаю в пучину тьмы, но с другой стороны, только здесь я повстречался с родной матерью. Здесь могу перевести дух, пока тело в реальности восстанавливается. Но так ли это на самом деле? Вдруг на этот раз тварь меня сожрала по-настоящему? Может, именно сейчас я у нее в желудке, поэтому вокруг так темно? Хотя нет, тогда бы я почувствовал это. А так все то же место, мягкая трава под спиной, беспросветный мрак вокруг и полная тишина. «Вставай!» Свист и удар по плечу. Я моментально подскочил на месте, озираясь по сторонам. «Ищешь меня?» Казалось, что голос раздается отовсюду. Вновь свист, но я успел перехватить бамбуковую палку у самого лица. «Перестань, Судзёбу», — спокойно произнес я. «Сейчас не время для твоих уроков». «Для них всегда есть время», — ответил невидимый учитель. Вырвал палку, но бить перестал. «Что с тобой не так, Цукико? Поверил, что так просто справился с Хакутаку?» Я разрубил ее пополам. «Кого?» Казалось, что он смеется надо мной. «Правду невозможно уничтожить, ее можно только скрыть. Именно так общество чистоты и поступает». «Я тебя не понимаю». «Потому что дурачок». Новый свист, но я опять успел схватить палку. «Хотя и сильный. Учись думать, канон ведь подсказывала». «Вы постоянно говорите загадками. Каким образом я могу что-то понять, если все эти твари мифические? Я о них даже сказки не читал». «А зря», — продолжал смеяться невидимка. «Может, тогда бы понял, что Хакутаку — это самое мудрое существо. Можно сказать, что оно олицетворяет правду, потому что все знает». Я на мгновение задумался. «То есть я не могу его уничтожить, потому что оно не настоящее? Призрак?» «Нечто большее, чем просто призрак, Цукико. Это слова и мысли ванов, духовная связь всего сущего». «Слишком заумно». «А чего ты хотел? Хакутаку появился одновременно с богами. Это существо помнит все, что было. Оно является самой правдой, и так будет всегда, пока живы ваны». «Но зачем?» «Хватит вопросов», — рявкнул он. «Тебе пора. Спроси у того, кто все знает». А через секунду я распахнул глаза и глубоко вздохнул. «Как себя чувствуешь, мальчик?» Голос старушки был таким же, как и в самом начале беседы. Грудь опалила огнем изнутри. Я вскрикнул от боли и перевернулся на живот. Но через пару секунд все прошло. Дыхание восстановилось, и я смог подняться. Та же пещера, но теперь с обломками стен на полу. Обернувшись, увидел старейшину, сидящую на своем месте в красной шале. Она добродушно улыбалась, явно что-то заподозрила. «Почему вы постоянно так меня называете?» — спросил я, сжав меч, который не выпустил, даже когда пал в бою. «Разве это не так?» — усмехнулась она и перевела взор на оружие. «Можешь не беспокоиться, тебе ничего не угрожает». «Неужели?» — усмехнулся я и шагнул вперед. «Вы только что напали на меня в облике монстра. Объясните?» «А должна?» — в тон мне ответила женщина. «Кажется, ты и так все понял». «Ей нельзя доверять, Цукико». Голос Канон резанул сознание. «Она опасна, ты сам». Не дослушал и попытался закрыться. Как ни странно, получилось. «Канон вновь тебя подстрекает?» — спросила старейшина. «Я бы это так не назвал». «А что тогда?» «Сперва объяснитесь». «Что именно ты хочешь узнать, мальчик? Я древнейшее существо этого мира. Знаю все и обо всех». «Да, именно поэтому вас нельзя убить». «В истинном обличии нет», — покачала головой та. «Но пока я в теле Вана, любой удар будет казаться настоящим». «То есть вы смертны?» «Нет. Если пронзят мечом в этом теле, я больше никогда не смогу в него перевоплощаться. Приму истинное обличие и скроюсь, как всегда это и делала». «Но зачем вам скрываться? Вы ведь можете изменить мир». «Ты сам-то в это веришь?» — усмехнулась старушка. «Ваны не станут слушать монстра, а император и не подумает отдавать свой престол. Но если появится тот, о ком писали монахи, да еще с божественной кровью и из имперской семьи, то все может измениться». «Глупости», — вздохнул я. «Джиро отказался от престола, а я всего лишь приемыш». «Ты в этом уверен?» — прищурилась женщина. «Когда я сразила тебя, то смогла проникнуть в самые потаенные уголки сознания». При этих словах я вздрогнул. «Успокойся, мальчик. Твои секреты мне ни к чему, да и чужие мне не важны. Главное, я узнала, кем ты являешься на самом деле». «И кем же?» «Богом». «Это все из-за тебя!» — кричал Ван с подратым ухом, размахнулся киркой и в очередной раз обрушил ее на стену. «Говорил же, ему нельзя доверять!» «Это приказ старейшины!» Рычала на него Кицуне, вновь приложив ладонь к глиняной поверхности. «Я не могу ей противоречить!» «Дура!» — не унимался тот. Они вместе с десятком ванов столпились у прохода в пещеру старейшины и пытались к ней проникнуть. Однако ни удары лопатами и кирками, ни магия, с помощью которой Этти проходила внутрь, не помогали. Все прекрасно слышали глухие удары и чувствовали содрогание земли. Понимали, что на их предводительницу напали, но оказались бессильны. «Ненавижу!» — кричал Ван. «Ненавижу вас всех, слабаки!» Новый удар, и стена вздрогнула. Ваны попятились, насколько это позволял туннель. Следом за этим глина с землей и камнями осыпалась, открыв проход. «Госпожа?» Этти хотела броситься в пещеру, но замерла на месте, как и все остальные. «Что?» — иронично переспросила та сварливым голосом. Она стояла перед своими подопечными, а рядом с ней, с наглой улыбкой и окровавленным мечом, находился взлохмаченный парень с блистающими синими глазами. «Госпожа!» — Эти была первая, кто взял себя в руки. «Мы переживали». «Из-за чего?» — вновь удивилась та. «Я ведь говорила, что он тот, кто нам нужен, и теперь в этом убедилась. А вы разве сомневались в моих словах?» «Никак нет, госпожа», — ответил за всех тот самый Ван, преклонив колено. «Я безмерно рад, что Ито Цукико будет с нами». Следом за ним присели и все остальные. «Безмерно рад? Ну да, как же». Я усмехнулся, глядя на слабо сияющий потолок. После разговора со старейшиной вернулся в свою комнатку, где увалился на матрас и задумался, что происходит. Почему меня постоянно бросает из одной неприятности в другую? Ведь все началось с обычного наглого парня Суко, который потом оказался оборотнем и вознамерился похитить мою сестру. Теперь же меня хотят посадить на имперский трон, да еще считают богом. «Да, Цукико, встрял ты не по-детски». Тихо скрипнула дверь, и внутрь вошла Этти. «Не отвлекаю?» Она закрыла за собой и присела за стол. Ситуация повторялась, только теперь я не ограничен ошейником. «Как видишь, я занят очень важным делом», усмехнулся, лишь слегка покосившись на нее. Кицуна прищурилась, выжидая честного ответа. «Ну что?» Я не смог вытерпеть ее пристального взгляда и присел. «Отчего ты можешь меня отвлекать?» «Ёрничаешь», — мило улыбнулась она и приподняла руку, направив пальцы на дверь. В ту же секунду послышались тихие щелчки. Такая же магия была и у Эмми. Она умела закрывать все, что угодно. Воспоминания о ней резанули сердце. Однако Кицуна смогла вновь привлечь внимание, встав со стула и одним движением сбросив с себя одежду. Медленно подошла, вызывающе двигая бедрами. «Скажи мне честно, ты хотя бы раз меня вспоминал?» — прошептала она, опустившись на колени рядом. «Бывали моменты», — возбужденно выдохнул я. Сердце учащенно забилось, когда Этти хитро улыбнулась и подмигнула. Ее аппетитные груди были совсем рядом. Я мог легко до них дотянуться и сжать в руках, но вместо этого замер, боясь пошевелиться. А вот она, напротив, была рада стать активной участницей, поэтому легко добралась до возбужденного. «Этти», — выдохнул я, когда она поднесла его к губам. «Нас могут увидеть». «Пускай». Ее горячее дыхание заставляло кровь в венах вскипеть. «Никто этого не получит, кроме тебя. Пускай смотрят и завидуют». После чего опустила голову. И от этого наслаждения по моему телу пробежала приятная дрожь.